А пока, идем, пообщаемся с этими повстанцами. Хорошо, этот вариант меня устраивает, согласился Хаукай. Чертовы порталы, проворчал Росомаха. Да ладно, смотаемся по-быстрому, туда и обратно, приключение на 10 минут. Махнул я рукой, это не должно занять много времени, но, я уже чувствовал предстоящий бой. Паутина шептала мне о вероятностях будущего. Собственно, это еще одно мое относительно новое оружие. С тех пор, как мы разобрались с наследниками, я сильнее породнился с этой материей. Касаясь нитей паутины жизни и судьбы, я вывел свою вариацию паучьего чутья на новый уровень. Если Гвен может лишь предчувствовать непосредственную опасность, то я теперь могу увидеть линии вероятностей, я могу увидеть, откуда именно исходит эта опасность. И прямо сейчас я предчувствовал конфликт, который может вылиться в кровавую бойню. Глава 47. Захват власти. Когда мы только вошли в бар, все сразу стало понятно. Хаукай, будучи слепым, этого не видел, но люди, с которыми он договаривался, даже выглядели подозрительно. Черт возьми, их лидер явно косил под Гитлера. Конечно, можно предположить, что он так старался втереться в доверие к Черепу, но как-то глупо это выглядело. Серьезно, дед, ты ведешь дела с Гитлером? Серьезно? Что? Не понял Клинтон. Твой друг Тобиас выглядит как проститутка красного черепа, которую он нарядил в своего любимого фюрера. Так понятно, ГХМ, замялся Логан, кашлянув в кулак. В это время сам Тобиас возмущенно вскочил из-за стола. Тогда же и местные головорезы достали свое оружие. Хаукай, кого ты привел сюда? Нахмурился агент черепа. А теперь у меня вообще не было в этом сомнений. Эй, давайте успокоимся, поднял руку мужчина. Но надо разъяснить кое-что для начала. Что? Удивился Тобиас. Ваша легенда вызывает сомнения, ребята. Вы знаете пароли счета, но они уже давно устарели, как и я сам. Вот же, поморщился агент, убейте их, и дал отмашку своим людям. Да, решили не церемониться. Ну мы же говорили, вздохнула Эшли. Прежде чем головорезы открыли огонь, девушка уже замахнулась огненным хлыстом с адамантиевыми лезвиями. Один удар и десяток человек оказался поделен надвое. Самому Тобиасу лишь отрубило руку, и только после этого несколько автоматных очередей было остановлено электромагнитным щитом. Хаукай вооружился луком и, ориентируясь на слух, сделал пару выстрелов, пробивая стрелами черепа головорезов. Одна же из стрел пробила глаз Тобиаса. Может, он ослеп и постарел, но все еще опасен. И дед явно испытывал некоторое чувство неполноценности по поводу того, что его дочь легко справляется с ситуацией, совершенно не испытывая нужды в его помощи. Работа с суперами поспособствовала развитию у него некого комплекса по этому поводу. Отчасти, поэтому тоже он так стремился получить сыворотку для себя. Логан же вскинулся и героически опрокинул в себя последнюю бутылку виски, что я принес из своего мира. Этот дед расставлял приоритеты по-своему. Раз уж мы здесь, протянула Эшли, разглядывая последствия бойни, заглянем к президенту. Вокруг нас развалилось множество трупов. Подожди я, замялся слепой старик, хочешь лично поучаствовать в этом, вздохнула девушка, ампулы здесь, старик поставил кейс на столик, тогда, сделаем это быстро. Вообще, это была не оригинальная сыворотка Эрскина. Превращение Стива Роджерса потребовало 12 мгновенных инъекций и особое облучение. Используя ту же формулу, но недоработанный процесс с трансформацией, Йоган Шмидт, например, превратился не в сверхчеловека, а в сверхурода. Здесь же у нас была относительно новая формула, существенно отличающаяся от оригинальной сыворотки. Сыворотка на основе исцеляющего фактора Росомахи. Я уже видел подобное в проекте оружия Ха, но здесь была доработанная версия, достойное название сыворотки суперсолдата. Она выведет физические возможности человека на новый уровень, улучшит его чувства и даст повышенную регенерацию, не как у самого Росомахи, но тоже на уровне. Собственно, эти детали о сыворотке я увидел в разуме самого Клинтона. «Давай», — вздохнул старик, открывая кейс. «Здесь же был и шприц-инъектор, который мы использовали. Но этого недостаточно», — заявил я, когда старик вколол себе ампулу. «У нас нет времени ждать, я ускорю процесс и добавлю пару бонусов». «Что ты, черт?» — ошарашенно воскликнул Логан, когда я пронзил Хаукая клинком. «Спокойно, все с ним будет нормально», — усмехнулся я. «Хада, кажется», — опешил сам Бартон. Дед удивленно смотрел на лезвие, вонзившееся ему в живот, и пытался понять, почему он чувствует себя совершенно нормально. «Я же использовал собственные ресурсы», — чтобы ускорить генетическую трансформацию Клинтона, попутно укрепив его клеточную структуру, что сделает мужчину прочнее. По телу Хаукая прошла волна изменения, и цвет начал возвращаться в его поблекшие глаза. Морщины на его старом лице немного разгладились, за считанные секунды он помолодел лет на 30. «Черт возьми!» – вздохнул соколиный глаз. «Я вижу, я снова вижу!» Лицо мужчины исказился победная усмешка. Он чувствовал, как к нему возвращается прежняя сила, а потом растет, выходя на новый уровень. «Освоишься по пути, не будем медлить», — произнес я. Нашей следующей остановкой был Белый дом. И, собственно, Тессеракт снова показал свою ужасающую силу. Да, его неиссякаемый источник энергии — это круто, но основная способность камня пространства заключена в возможности телепортироваться куда угодно. Как вообще можно выстроить оборону против существа, что может просто переместиться к тебе вплотную и нанести внезапный удар? Ну да, есть методы защиты от пространственных атак, но череп их не использовал. Таким образом, когда череп предавался раздумьям в своем зале славы, за его спиной неожиданно открылся портал. «Что?» – опешил Линдлорд. «Мое почтение, Герр Шмидт». Череп только взглянул, как из портала выходит Клинтон и Росомаха, как вдруг позади него раздался мой зловещий голос. Рука Эшли пронзила спину президента, сомкнув когти на его позвоночнике. Да, собственно, я не проходил через портал, а телепортировался за спину черепу, когда тот отвлекся. И, крепко держа его за хребет, не позволяя монстру сориентироваться, Эшли отвела свободную руку для удара. Ее пальцы срастаются в острый адамантиевый клинок. Резкий взмах и голова черепа слетает с его плеч, рассеченная, вместе с костюмом Капитана Америки. «Черт!» — поморщился Клинтон, увидев эту картину. «Я хотел сам навалять этому уроду, черт! Можешь пнуть его труп!» — бросила мисс Бартон, отпустив хребет черепа, и тело нацистского суперсолдата рухнуло на пол, заливая его кровью. Собственно, у нее тоже было право на месть, ведь череп также повинен в гибели ее собственного деда, Питера Паркера. «А это интересное место», — осмотрелся Логан. «Ага, я тоже заинтересовался. Где искать черепа, я узнал из мыслей Тобиаса, пока тот еще был жив. Его зал славы — место, в котором череп собрал свои трофеи. Здесь была мантия левитации Стрэнджа, шлем Тора, маска Человека-паука, кусок костюма Сорвиголовы, части брони Железного Человека, визор Циклопа, рука существа из Фантастической Четверки, шлем Черной Пантеры, крыло ангела и хвост ночного змея. Здесь хранились знаковые предметы многих героев, уничтоженных в тот день, и даже маска Росомахи, хотя он все еще жив, но побежден. Конечно, не всех из них череп убил лично, но он создал план их уничтожения. И особое место в этой коллекции занимал знаковый для самого Шмидта трофей. Цветастый щит Капитана Америки был установлен за отдельной витриной, и это был единственный герой, которого череп убил лично в том противостоянии. Но меня больше заинтересовал черный клинок, ютящийся где-то сбоку. Эшли вскинула руку, и черные щупальца, пробив витрину, схватили меч. Ум, новый сплав и какая-то магия. Мысленно облизнулась агония. Она сразу же заинтересовалась новым оружием. Сам меч в моей руке отбросил зловещий блик, отразив свет ламп. От этого оружия веяло злым намерением. Оно словно шептало, требовало крови. Но, к сожалению, само по себе это колдовское оружие не могло предложить что-то особенное для меня. Тем не менее, сам материал меча был занимателен. Слав, родственный адамантию, содержащий вибраниум и еще некоторые неизвестные мне металлы. Он не такой прочный, как высший адамантий, не такой гибкий, но лучше поглощает энергию. И он также способен влиять на своего хозяина. Поглощенная клинком энергия будет усиливать владельца клинка, перестраивая его тело. Это может привести к различным эффектам, в зависимости от того, с какими противниками сражался владелец меча. Но меч был мне не нужен, и агония разобрала его на молекулярном уровне, превращая в жидкий металл, что слился с ее телом. Новый сплав в ее коллекции. «Что теперь?» – вздохнул Клинтон. «Хэймэм, я так понимаю, путешествие закончено, меня больше волнует, что с моей оплатой», – заметил Логан. «Можешь забрать деньги Тобиаса», – пожал я плечами. «Хотя, нужны ли они тебе?» «Да, черт возьми, потому что следующей нашей целью будет Халк. Как ты заплатишь ему дань, если он будет мертв?» «Ты это серьезно?» – нахмурился Росомаха. «Сраная туша, это тебе не эта рухлядь». Логан пнул голову черепа, словно мячик. Не принципиально, махнул я рукой. Даже если не справимся, его можно просто выбросить в открытый космос. Хайнен. Тем временем, Бартон достал из сокровищницы черепа его главный трофей. Хаука явно не собирался оставлять здесь щит капитана. Но, также, он взял и парочку других вещей, в том числе и мантию левитации. Все, что еще можно было использовать. Эшли же, с некоторым сомнением она подошла к маске своего деда, решив тоже забрать что-то важное для себя. Так, что дальше-то? Повторил свой вопрос Хаукой. Идем. Эшли направилась к стальной двери, за которой нас ждала президентская охрана. Звукоизоляция здесь была достаточно хорошей, чтобы они даже не поняли, что здесь произошла драка. По пути же я подхватил когтем голову черепа, и, когда мы открыли двери, паучиха вышла к подчиненным черепа с его отрубленной головой. «Держи!» – бросила она ее словно мячик. Ошарашенный охранник, выпустив оружие из рук, поймал голову своего начальства. «Красный череп мертв», – произнесла девушка. «Вы готовы умереть за его труп, или подчинитесь мне?» Из покрова показались хищные паучьи когти. Местная же охрана оказалась даже более благоразумной, чем охрана Кингпина. Мужчины и женщины в броне опускали свое оружие. Это же, а тут они заметили наше сопровождение. Хех, усмехнулся Клинтон. Так, вскоре мы вышли в кабинет президента, хотя это место заметно преобразилось со времен правления американских президентов. Теперь здесь больше алого. Флаг штатов заменила нацистская свастика, а у одной из стен красовалась полка с человеческими черепами. Какой-то унылый интерьер, вздохнул я и щелкнул пальцами, создав волну. Флаг, черепа и другие предметы интерьера, что мне не нравились, просто рассыпались в атомарную пыль. О, так и правда лучше, заметил Клинтон. Мы же с Эшли прошли к креслу и уселись на него. Девушка закинула ногу на ногу, осматриваясь тут с интересом. В кабинет, живо, послал я телепатический сигнал управляющему. Красный череп не контролировал всю свою территорию лично. Для этого у него были свои подчиненные. И сейчас один из них, сломя голову, бежал на ковер к новому правителю. Что собираешься делать? Нужно провести чистку. Отделить тех, кто был слишком верен черепу и будет только мешаться. Вскоре явился управляющий. Мужчина был в ужасе от того, что президент оказался убит. Жестокий тиран, который привел к краху прошлую цивилизацию. Но он сохранял некоторый порядок здесь. Новый Вавилон был относительно процветающим городом, по сравнению с большинством населенных пунктов американских пустошей. Мы велели собрать всех доверенных лиц черепа, его министров. А пока, все это просто замечательно, но теперь мне пора бы вернуться домой. И побыстрее. Ок, вот деньги. Создав небольшой портал, я просунул в него щупальца и, подцепив кейс с деньгами, перенес его в Белый дом, чтобы вручить Логану. Но, прежде чем я открою портал в Калифорнию, мне кое-что от тебя нужно, Логан. Я не собираюсь участвовать в этой вашей хрени со сменой власти. Мне нужно изучить твое тело. Что? С твоим исцеляющим фактором явно что-то произошло. Ты не должен был постареть так быстро. Да насрать, тебя это не касается. Еще как касается. Я уже говорил, что присматриваю за твоими клонами, и я не хочу, чтобы с ними случилось то же самое. Так что, либо я изучаю твою регенерацию, либо ты пойдешь домой пешком. Хорошо, что тебе нужно, сдался Росомаха. Задерживаться он не хотел, тем более, когда есть возможность вернуться домой практически мгновенно. Вот так бы сразу, вздохнул я, направив к Логану паучьи когти. Дай руку. Росомаха протянул ладонь, в которую сразу же вонзились мои когти, срастаясь с организмом мутанта. Я ожидал, что мне придется быстро подстраиваться под иммунитет старика, но нет, исцеляющий фактор Логана был слишком слаб, а его тело было серьезно отравлено. Хмм, похоже, адамантий в таком количестве весьма токсичен для человеческого тела. С Лаурой это было почти незаметно из-за относительно небольшого количества этого сплава, который покрывал только ее когти. Но у Логана все кости были покрыты истинным адамантием. Долгие годы его исцеляющий фактор без перерыва боролся с отравлением, и даже сейчас его регенерация подавляет губительное воздействие металла. Хмм, вот как, ну что там, доктор? Язвительно усмехнулся Росомаха. Адамантий тебя убивает, будто я сам этого не знал, вздохнул старик. Ну, теперь я знаю, что моим малышкам ничего не угрожает. Хотя, с Лаурой могут возникнуть проблемы, ее когти, все же, покрыты адамантием. Эффект не такой сильный, но со временем металл в ее костях даст о себе знать. Отлично, теперь давай свой чертов портал, пожалуйста. Демонстративно щелкнув пальцами, я открыл новый проход. С той стороны можно было увидеть простую ферму посреди пустоши. И, явно обрадовавшись при виде дома, Логан, забрав кейс с деньгами, поспешил нас покинуть. Я же несколько грустно вздохнул, предчувствуя плохой конец. Я знал, что произойдет дальше, но не спешил вмешиваться сейчас. Тем более, если я все сделаю правильно, то все будет хорошо. А пока у нас есть и другие дела. Люди были собраны в одном из кабинетов Белого дома, и мы с Эшли решили встретиться с ними, чтобы сразу проверить. Полностью менять управляющий состав Вавилона было бы не самым умным решением. Это приведет хрупкий порядок постапокалиптического города в состоянии хаоса. Но, тем не менее, нам было просто мерзко смотреть на этих людей. Что, девка убила президента? Какого хрена? Возмутившийся мужчина вдруг замямлил, когда его горло коснулся паучий коготь. Острая адамантиевая пика чуть-чуть проткнула его кожу, пустив по шее кровь. Возражение? Да что ты о себе возомнила, сука? Даже красный череп считался с нами. Практически взбесился уже другой преступный босс. Да, министры черепа представляли собой криминальную фракцию. Главари банд, собравшие под собой шайки головорезов, чтобы контролировать районы города. В королевстве Кингпина практически то же самое, но менее централизовано. Если здесь стоит жесткая иерархия и банды были подчинены красному черепу, то Кингпин был, скорее, первым среди равных. Прочие главари платили ему дань, но сами управляли своими территориями. У Кингпина же был наибольший и самый сытный кусок земли, потому что он был слабаком, отрезала девушка. Если не закроешь пасть, отправишься за ним следом. Это ты сейчас сдохнешь, сучка. Резкий удар и рука с пистолетом падает на пол, а бандиты напряженно следят за движениями адского хлыста, который тут же захлестнулся на горле самого неадекватного из этой группы. Конечно, эти боссы пока нужны, но не обязательно все. Дернув хлыст, мы свернули шею нерадивому подчиненному черепа, и его тело бессильно упало. Есть еще возражения, КХМ? Давайте успокоимся. Убив черепа, я заявляю права на всю его землю. Продолжила Эшли. Теперь мое слово здесь закон. Черт, это было круто. Оскалился один из боссов, глядя на мертвеца. Я за тебя, девчонка. Внутренне он также был бы рад прострелить моей носительнице голову, но мужчина быстро сориентировался и решил встать на сторону победителя. У тебя есть сила и решимость. Обычно этого недостаточно, но у тебя их слишком много. Усмехнулся другой босс. Сука, вы смеетесь? Подчиниться какой-то девке? Я, блядь, выебу ее. Истеричный бандит замялся, увидев, как за спиной девушки из ее покрова выплеснулась темная масса, формируя огромную мужскую фигуру. Обойдя всю эту компанию по кругу, я приблизился к нему и протянул руку, чтобы взять парня за горло. Из моей спины медленно росли угрожающего вида шипы. В глазах загорелся огонь. Что ты хочешь сделать с моей девушкой? Когти впиваются в его кожу. Да-да, нет ничего, это так, фигура речи. Замямлил он. Ну и отлично. Я швырнул парня на пол, после чего вернулся обратно к Эшли, но не стал сливаться с ее покровом, а устроился рядом. Поделите его территорию. Указываю на мертвеца, что валялся с вывернутой обратно головой, без крови. Если сами не сможете, я разберусь за вас. Не волнуйтесь, мистер, мы можем решить этот вопрос. Рейдж, мое имя Рейдж. Что же, начало положено. В ближайшее время мы захватим власть в городе, а потом во всем регионе. И нам нужно сделать то же самое в королевстве Кингпина. Тогда, сейчас вы свободны. Махнула рукой Эшли. Боссы поспешили удалиться. Я думал, ты хочешь изменить этот мир, а не просто занять место очередного лендлорда. Заметил Хаукай. Слишком резкие изменения не пойдут людям на пользу. Возразил я. Мы не хотим ломать установленный порядок. Добавила Эшли. Сначала нужно укрепить нашу власть и объединить регионы, и только потом начинать масштабные изменения. Вот как, а что я буду делать в этом твоем плане? Поинтересовался Бартон. Тебе предстоит собрать новую команду мстителей. Выбери подходящих людей, не обязательно сильных физически, но обладающих подходящими моральными качествами. ХММ, приведешь кандидатов через неделю, а пока свободен. Махнул я рукой. Вот же, поморщился дед, раскомандовался. Тем не менее, Хаукай был рад возложенной на него обязанности. В сердце старого мстителя загорелось пламя и жажда действий. Он снова стал частью чего-то важного и собирался приложить все силы, чтобы достигнуть успеха. Он уже держал в уме несколько контактов, через которые мог собрать подходящих людей. Также он вспоминал некоторых знакомых, которые могут пригодиться. «Хэймэм, а вы не могли бы открыть портал в Лас-Вегас?» – уточнил старик. «Пожалуйста». Когда же Клинтон ушел, мы с Эшли остались вдвоем. «Ты ведь помнишь, о чем мы договорились?» Довольно протянул я, погладив бедро. После нового боя в крови девушки все еще играл адреналин, а чувство обретенной власти будоражило и даже немного возбуждало. Я же был несколько голоден, и, в конце концов, этот плод уже созрел. Глава 48. Двойной кофе 18+. Глаза девушки заблестели в предвкушении. «МММ решил наконец-то заняться мной», — возбужденно протянула Эшли, почувствовав мои руки на своей талии. Отделившись от ее покрова и приняв человеческий облик, я прижал девушку к себе. «Да», — коротко ответил я. Ее упругий зад тесно примкнул к моему стояку, который так и требовал ворваться в эту горячую паучью нору. Дернувшись, Эшли попыталась повалить меня на диван, чтобы оседлать сверху. Но, вместо этого я сам бросил ее на мягкое ложе, нависнув над девушкой. Ее темный костюм начал расползаться, соединяясь со мной и превращаясь в мягкие щупальца, что оплетали тело Эшли. Характер этой девушки несколько отличался от тех девчонок, к которым я привык. Она была более дикая и это притягивало. «Ты либо заставишь ее подчиниться, либо сам станешь ее зверушкой, Хэймэм», — раздосадованно вздохнула мисс Бартон, оказавшись прижата к дивану. Я взял ее за шею и опустил голову девушки, но сам приблизился, заставляя ее приподнять таз повыше. Мне не требовалось ничего пояснять. Эшли поняла, что здесь я главный, но это не значит, что она совсем прекратила сопротивление. Ее тело было напряжено и готово в любой момент вырваться из захвата и совершить бросок, чтобы поменять позицию и занять первенство. Но, в плане захвата у меня было подавляющее преимущество. Подавив Эшли, я уже свободно и с удовольствием исследовал ее тело. Хотя, тут не было чего-то нового для меня, через покров я и так ощущал все ее тело. Но, сейчас сама девушка чувствовала, как я ее лапаю где хочу. И, взбудораженная девушка оказалась быстро готова к продолжению. Ей нравилось наше противостояние и, в какой-то мере, ей также нравилось оказаться подчиненной мной. Хотя, будь на моем месте кто-то другой, то сопротивление девушки было бы куда отчаянней. «МММ, и мой ствол, наконец-то, врывается в ее горячую дырку». Влажная лона девушки жадно стиснула мой член, тонкая же преграда не стала проблемой. Всего на миг в паху девушки вспыхнул болезненный импульс, который я тут же подавил и исправил последствия, позволив Эшли полностью насладиться первым ее сексом. «МГХ». Напряженно вздохнула Эшли, ощутив мощный толчок. Крепко держа девушку под собой, я начал таранить ее киску, быстро наращивая темп. Ее влагалище сочно хлюпало при каждом толчке, а ее упругий зад приятно пружинил, когда я касался его своим телом. И, навалившись на Эшли сверху, взяв в захват ее руки, я продолжал агрессивно трахать ее. Девушка сама активно подмахивала тазом. Напряжение между нами росло с огромной скоростью и, уже через десяток секунд бешеного темпа, я был готов излиться внутрь девушки. И, сдерживаться я не стал, как и останавливаться. Эшли страстно застонала, ощутив мощный импульс в своем паху, что волной приятной дрожи разошился по ее телу. Густая сперма брызгами выплескивалась из норки девушки, но, я продолжал долбиться в нее с еще большей скоростью, не позволяя напряжению ослабнуть. И, уже вскоре по мне ударил новый импульс, заставляя снова излиться в девушку. Только, в ее киске уже не было свободного места, и сперма под еще большим давлением брызнула наружу, стекая по бедрам моей партнерши. «Ах!» — закатила глаза в сладострастном стоне она. Девушка уже практически не соображала, и не думала ни о чем. Весь ее разум затопило животное удовольствием, в котором она просто утонула. Тело Эшли все еще было напряженным, но она уже не сопротивлялась. Не потому что не могла, а потому что уже не хотела. Ее воля была полностью подчинена. Я же, кончив в нее четвертый раз, наконец-то остановился, переведя дух. После чего, не дав девушке опомниться, перевернул ее на спину и, задрав ноги Эшли, снова вошел в нее. Я уже победил и теперь просто наслаждался своим трофеем, решив опробовать новую партнершу в разных позах. С этой девушкой я мог быть несколько грубым, Нам и слова были особо не нужны. Отношения между мной и Эшли выстраивались на более животном уровне. И снова, заставляя девчонку забыться в новых всплесках оргазма, я перехожу к новому развлечению. Отступив, я взял Эшли за волосы и потянул ее лицо к своему паху, заставляя ее прижаться к моему члену. Тяжело дыша, девушка прильнула к нему губами, а после, мне было достаточно немного надавить, чтобы она взяла его в рот. Хотя она не была готова заглотить его полностью, но подавив ее рвотный рефлекс и взявшись за голову девушки, я смог сам войти в ее горло, а потом еще раз и еще. Лицо девушки потемнело от недостатка кислорода, но она и не думала отстраняться, полностью покорная моим желаниям. Еще пару раз проскользнув по ее влажному языку, я наконец достиг предела и выплеснул поток густой спермы прямо в глотку Эшли, заставляя ее все проглотить. Ха-ха, она же смогла вздохнуть с облегчением. «Встань здесь», а я потянул ее за руку, чтобы, немного отведя от дивана, пристроил девушку к президентскому столу. «Черт», поморщилась она. «Снова, я уже», стиснув ее ягодицы, я немного раздвинул их и вошел в нее сзади. Девушка охнула и покачнулась вперед, качнув тазом. С этого ракурса, трахая Эшли, я также наслаждался прекрасным видом ее сексуально напряженного тела. Сочетание генов ее родителей дало девушке притягательный цвет кожи, словно кофе с молоком. А тренировки и драки, вместе со сверхспособностями, дали ей прекрасную спортивную фигуру. Разминая ее сочные ягодицы и продолжая долбиться в упругую киску девушки, я также гладил ее стройные округлые бедра своими темными щупальцами. Обвивая талию девушки, тискаю ее грудь, что соблазнительно опускается вниз под действием гравитации. «ММГХХ», сдавленно простонала девушка, ощутив новый импульс. Ее тело страстно вздрогнуло в моих руках. Поджав губы, она изогнулась, согнув ноги в коленях, из-за чего немного опустилась. Руки девушки скользили по столу. Сейчас она плохо контролировала свои силы и не могла просто зацепиться за поверхность. И вот, не выдержав, она припала на колени. Положив руку на голову девушки, я развернул ее к себе, и ее лицо снова оказалось перед моим стояком. Одурманенная удовольствием, она прильнула к нему, подняв на меня взгляд, полный страсти. Но он уже не был таким горячим, как раньше. Девушка все еще была напряжена, но ее либидо истощилась. В сексуальном плане она была полностью удовлетворена. И, насколько я уже знаком с возможностями девочек-паучков, ей нужно хотя бы минут 10, чтобы восстановить силы для нового захода. Но, в любом случае, в глазах девушки плескалось обожание. Я, все же, покорил ее, подавил силы и объездил так, что Эшли просто захлебнулась удовольствием. И теперь она послушно взяла мой член в рот, стараясь порадовать меня и показать свою преданность. В этот раз я позволил ей сделать все самой, вместо того, чтобы силой трахнуть ее горло. Хотя, без моей помощи она уже не могла полностью заглотить мой стояк, но вложила в свой минет достаточно старания, чувственно отсасывая мне. Я же лишь поглаживал ее волосы, и лишь только ощутив новый импульс подступающего оргазма, взял ее голову покрепче, отведя ее немного назад. Я хорошенько прицелился и залил лицо девушки своей спермой. Понимая, что сейчас произойдет, Эшли предприимчиво прикрыла глаза и покорно подставила свою мордашку, чтобы я мог ее хорошенько пометить. «ХММ, похоже, ты готова продолжать». Взяв ее за руку, я приподнял девушку, а потом поднял и положил прямо на стол. Немногие люди могут похвастаться тем, что занимались сексом за президентским столом в Белом доме. «Боже, это больше, чем я могу выдержать», — выдохнула она. «О, ты себя недооцениваешь. Погоди, но я не собирался прекращать». Далее, за эти сутки, я еще сильнее объездил свою новую игрушку. А именно так теперь я воспринимал Эшли, делая с ней все, что заблагорассудится. По крайней мере, в постели за мной закрепилась главенствующая роль. Будучи сверхчеловеком, она была гораздо выносливее обычной девушки. Но, наши соития были слишком интенсивными даже для нее. Где-то ближе к ночи, когда она уже устала, я дал Эшли передохнуть, попутно открыв портал уже в другую комнату. Жилое помещение, довольно роскошное и позволяющее забыть о том, что этот мир давно в упадке. Пройдя сюда, я щелкнул пальцами и волной космической силы перебрал каждый атом в помещении. Я не перестраивал предметы, а просто очистил их от следов предыдущих жильцов. После чего мы с Эшли продолжили наше развлечение, пока девушка окончательно не выдохлась. Ближе к утру она, все же, заснула, прижавшись ко мне. Нога девушки покоилась на моем животе, пока я поглаживал ее бедро. Сама же Эшли, уткнувшись лицом в мое плечо, сладко посапывала. Что же, первая ночь с ней была неплоха, и, пока девушка спала, я оставался с ней. В то время как в другом мире, я решил развить наши отношения с другой темнокожей красавицей. Хотя, прошло не так уж много времени, но мы уже стали немного ближе, и, настрой у меня был подходящий. Но Карара нужен был совсем другой подход. «Хочешь посмотреть мой новый дом?» – спросил я девушку. «Новый дом?» – «Да», – кивнул я. «На днях приобрел собственный остров и начал строительство. При обычных методах это строительство растянулось бы на месяцы, но когда ты можешь создавать и перестраивать предметы на молекулярном уровне, это все упрощает. Хотя, даже так, пришлось постараться. Строительство собственного особняка на необитаемом острове заняло почти неделю. И, я действительно купил этот остров. Мой островной коттедж не был особо секретным местом. Тем не менее, о его безопасности я позаботился, используя при строительстве технологии продвинутого 13-го мира. Защитные экраны, оптическая маскировка, боевые турели. В общем, местечко было весьма технологичным, хотя на первый взгляд и не скажешь, что оно опережает начало 21 века. «И если хочешь, можешь переехать ко мне», — добавил я, приобняв девушку за талию. «Я подумаю над этим», — улыбнулась она. «Вообще, сначала я думал поселиться там только с Гвен вдвоем, но моя первая носительница еще не была готова покинуть родной дом. Упустила возможность, так сказать. Впрочем, далеко не факт, что этот дом будет единственным. Тогда идем». Я создал арку портала, после чего мы вдвоем вышли на лазурный пляж. «Погоди», остановилась гроза, и, наклонившись, сняла свою обувь. Девушка с удовольствием прошлась босыми ножками по мягкому песочку. Действительно приятное чувство. Сама Эрара подумала, что в таком месте ей не помешал бы купальник, и ее одежда, превратившись в жидкую темную массу, превратилась в темное бикини. Но, даже понимая, что я чуть ли не поселился в ее мыслях, девушка воспринимала это совершенно спокойно и лишь улыбалась. Ей доставляло огромное удовольствие, когда я предугадывал ее желания и ухаживал за ней с этим знанием. К тому же, сейчас она также наслаждалась исходящим от меня чувством восхищения, с которым я любовался девушкой. «Может, поплаваем?» – предлагаю ей. «С удовольствием», – улыбнулась она. Взлетев и подняв волну песка, гроза с высоты нырнула прямо на глубину. «Эй, я же побежал за ней по воде», прежде чем сам нырнул и торпедой догнал девушку, поймав ее. За прошедшее время она, с моей помощью, успела неплохо освоиться со своими силами. Практически каждый день я тренировал ее, постепенно сближаясь с ней еще сильнее. И сейчас Рара без проблем подчинила себе подводные течения, уплывая от меня с огромной скоростью. Но, я ведь тоже не прост и, используя комбинацию своих сил для полета, также спокойно перемещался и под водой. Фазирование Китти Прайд позволяло игнорировать сопротивление среды, будто то воздух или вода, уже не принципиально. Гроза же еще и создавала воздушные пузыри, чтобы дышать под водой. «Ты уже неплохо овладела своими силами. Благодаря тебе», — с благодарностью подумала та. «Хмм, может тогда, я заслуживаю награду от моей богини Грозы?» Она сбавила темп, хотя это и не было проблемой, но, так было удобнее общаться, когда мы поравнялись. Наши взгляды встретились и, подплыв еще ближе, я взял девушку за руку. «Тут красиво», — заметила Эрара, взглянув на рифы. «Тебе нравится это место?» «Да», — притянув девушку к себе, я обнял ее за талию. Ее взгляд снова оказался прикован к моим глазам. Еще миг, и наши губы сливаются в соленом морском поцелуе. Но, несмотря на этот солен привкус, он был очень сладким. Вскоре же, мы вышли из воды, обратно на берег. «Ай!» Эрара нечаянно проехала по песку и чуть не упала, но я ее вовремя подхватил. Только не стал поднимать девушку на ноги, а наоборот, дал ей опуститься и лечь на песок. Нависнув же над ней сверху, вновь накрываю губы девушки поцелуем. Момент был просто идеальным. Мы проплавали около часа, а здесь и так уже был практически вечер. И сейчас, поймав одну из нитей вероятностей, я постарался сделать это настолько красиво, чтобы этот поцелуй навсегда отпечатался в сердце девушки. И, в тот момент, когда наши губы соприкоснулись, по небу растеклось алое зарево заката. Сердце Эрара забилось быстрее. Она была очарована моментом и, прикрыв глаза, отдалась поцелую. Наши языки сплелись в страстном танце, а я дал немного воли своим рукам, исследуя соблазнительные изгибы прекрасного тела Грозы. «Хах, это просто волшебно, Рейдж!» — с придыханием протянула она, как только наш поцелуй прервался. «Арра!» — прошептал я ее имя, наклонившись и поцеловавшую девушке. «Ммм, Рейдж!» — улыбнулась она. «Если Эшли была лучше предрасположена к более грубым ухаживаниям, она буквально желала, чтобы сильный партнер взял ее, словно дикий зверь, то Арара хотела нежности и не приняла бы грубости. Хотя, когда она жила практически на улице, девушке часто приходилось проявлять жесткий характер, ершиться, но, внутри она оставалась мягкой и доброй, и такой она была со мной. Она не чувствовала, что должна как-то защищаться от меня в психологическом плане и была полностью открыта мне. Тем временем, спускаясь ниже, я примкнул губами к груди девушки, ласково поглаживая сначала ее талию, а потом бедра, ах, и еще ниже. Проведя языком по линии ее торса, я поцеловал живот девушки. «Ты туда!» — голос Рара дрогнул, когда я спустила еще ниже. «Позволишь ли мне припасть к твоему святому источнику?» Девушка удивленно вскинула брови и не сдержала смешок, откинув голову назад. «Ей, если хочешь!» Наконец, стянув ее трусики, я практически впился страстным поцелуем в ее половые губы. «Ингахаха!» Напряженно вздохнула девушка. Ее тело также напряглось, отчего стало еще сексуальней. И, обхватив ее ножки, я устроился поудобнее, впиваясь языком в ее нежное лоно. Взявшись руками за мои плечи, девушка чувственно застонала. Предшествующие этому ласки уже распалили ее, и, она была совсем неопытна в таких делах. Сладкая пульсация в паху девушки оказалась сильнее, чем она ожидала. Мне стоило лишь еще немного поиграться с ее киской, прежде чем оргазм взрывом эмоций прошелся по ее телу, заставляя Арара изогнуться в моих руках. В порыве чувств она импульсивно обхватила мою голову своими прекрасными ножками, крепко меня удерживая. Из глаз девушки брызнули слезы от силы нахлынувших чувств. И уже не отдавая себе отчета в своих действиях, она страстно качнула тазом, проехавшись влажной киской по моему языку. Но, не то чтобы я был против, эта гладкая нежная киска была одной из самых лучших, что я видел. «Рейдж!» — блаженно выдохнула Гроза, расслабившись. Она лежала передо мной, наслаждаясь послевкусием чувственного взрыва, что все еще гулял по ее телу приятной пульсацией. И, смотря в глаза девушки, мне даже не нужно было читать ее мысли. Теперь было кристально ясно, что она уже стала моей, а потому... Далее я уже более властно провел ладонью по телу Эрара, приподнявшись и устроившись между ее ног. «Ты, да», — спокойно кивнул я, нежно погладив грудь девушки. Мои плавки в это время словно растаяли, обнажая главное орудие. Но, я не торопился, наклонившись, снова целую губы Эрара. В смысле, верхние губы, французский поцелуй со страстным касанием языков. И, в то же время, мой напряженный стояк скользнул по лобку девушки, попутно задев ее пульсирующий клитор, заставляя девушку чувственно вздрогнуть. Она сама слегка согнула ноги, качнув тазом, чтобы немного потереться своей горячей киской о мой член. «Тогда давай же», — простонала она, когда я чуть отстранился от ее губ. Чуть отведя таз назад, я пристроился к уютной норке темнокожей красавицы и, положив руки на ее талию, плавно вошел в девушку. Ее девственность не доставила нам проблем, но мне нравилось, что эта девушка была только моей и ничьей больше. Хотя, конечно, это не самое главное, но, так, приятный бонус. Мах! Страстно выдохнула Гроза, изогнувшись подо мной. Плавно покачивая бедрами, я скользил в норке девушки вперед-назад, позволяя сексуальному напряжению между нами медленно расти. Я не спешил и нежно ласкал девушку в процессе, растягивая удовольствие. Немного потискав ее упругие груди, снова целую ее, получив чувственный стон прямо в свой рот. Хоть она совсем недавно кончила, но юное тело Эрара просто горело страстью и уже было готово к новому оргазму. Мой собственный член уже чуть ли не гудел от напряжения. Еще миг и мощный импульс пробил напряженное тело девушки, пройдясь по ее нервам волной удовольствия. «Ах!» — громко застонала она подо мной. И, в то же время мой член выстрелил струей семени внутрь Эрара. Подстроить одновременный оргазм для нас обоих не было проблемой, и было в этом даже что-то романтичное. Гроза практически утонула в новом оргазме. Крепко стиснув меня в объятиях, она даже не поняла, что ее ноготки впились в мою спину, хотя это было совсем не больно, и у нее ничего не вышло бы, если я не хотел бы потом показать ей эти боевые раны. Рейдж, я же снова целую ее, хотя гроза была сверхчеловеком, но ее физические данные не сильно превосходили обычных людей. Позже надо будет это исправить, а пока, я дал ей небольшую передышку. Мы просто лежали в обнимку на теплом песке, наслаждаясь моментом. Остров пока еще освещало алое заходящее солнце, но, еще немного и стемнеет. Иди сюда, моя прелесть. Наконец, переведя дух, я взял девушку за руку и помог ей приподняться. Что ты? Я все еще хочу тебя, Арра. Ты же не думаешь, что после одного раза, я могу быть удовлетворен? Ты слишком хороша для этого. Я не против, просто ох. Перевернувшись на живот, она привстала на четвереньки, и теперь я уже пристроился к ней сзади, уперевшись членом в ее шикарный зад. Мой стояк оказался стиснут ее упругими полушариями. Ты же можешь вставить, забеспокоилась девушка. Конечно, я просто немного тебя подразнил. Потискав ее ягодицы, я провел членом по ее задней дырочке и все же коснулся ее половых губ, прежде чем снова войти в ее нежную киску. ММГХ. Наклонившись, я навалился на девушку сверху, приобняв ее и крепко схватившись за ее спелые сиськи, с удовольствием помяв их в своих руках, и, в то же время, начинаю двигаться, скользя в норке партнерши. Теперь, влажная киска девушки возбужденно хлюпала практически при каждом толчке. Немного раздражал песок, прилипший к ее влажному телу, но это не особо мешало мне наслаждаться девушкой. Ах, снова и снова я скользил в ее киске, позволяя напряжению расти. Покачнувшись, Арара припала грудью к песку, впиваясь в него пальчиками. Ее спина напряженно изогнулась. Еще немного и мы снова слились в едином оргазме, разделив эти чувства в мысленном пространстве. Волна наслаждения затопила девушку. И так мы продолжали еще раз, а потом еще и еще. После снова искупались и продолжили уже в моем доме, на большой постели, а потом снова на пляже. Уже была глубокая ночь, темный остров освещал созданные мной факелы, расставленные по побережью, и в этом теплом свете посреди ночного мрака, темнокожая богиня нежно припала губами к моему стояку. «Ох, ты просто чудо!» — довольно выдохнул я, погладив девушку по голове. Это был ласковый и нежный минет от влюбленной девушки, что старалась показать мне свои чувства. Она ласкала мой стояк языком, не особо умело, но это казалось трогательным. И вот она решилась, захватив голову в плен своего влажного ротика. Конечно, она в принципе не могла заглотить его, но я этого от нее и не требовал. Плавно качая головой, она нежно посасывала мой член, продолжая ублажать его своим язычком. И в таком темпе, вскоре он уже был готов. Арара, прикрыв глаза, она взяла мой член так глубоко, как могла, почти наполовину, обхватила мою талию руками и показывала в своих чувствах полную готовность, когда я наконец-то кончил в ее рот. Только когда я закончил изливаться в нее, она слегка отстранилась, еще немного пройдясь по моей головке языком. Ей не очень сильно это нравилось, на самом деле, но она хотела показать мне, что готова принять от меня. Чувственно сглотнув, девушка проглотила мою сперму, глядя на меня сияющим счастливым взглядом. Сама же Эра уже была полностью удовлетворена. Она присытилась удовольствием и не очень-то хотела продолжать. Ну а я не стал особо настаивать. Ох, это! Девушка заметила отметины на моей спине, когда я поднялся. Встав за мной, гроза обняла меня, обхватив рукой мой живот, а второй ладонью нежно погладила мою спину. «Будем считать, что это доказательство твоей любви, Хэймэм», — улыбнулась девушка. «Прости». И, приблизившись, она лизнула эти царапины. Не очень гигиенично, в общем-то, но приятно. «Давай еще раз искупаемся, и пойдем уже спать». «Ммм, хорошо. Я правда немного устал, а ты не устал? Ты даже не представляешь», — усмехнулся я. «В целом, это был прекрасный день. Близость с Эшли подтолкнула меня сделать финальный шаг к сближению с Рара. И я получил двух темнокожих красавиц. Можно уже сказать, что я начал коллекционировать прекрасных женщин». Глава 49. Сила воришки. Гроза просыпалась в мягкой просторной кровати, в уютном коттедже посреди тропического рая. И, после нашей первой ночи, я решил порадовать девушку уже проверенным способом. «А это?» – удивилась она, увидев меня с подносом в руках. «Угощайся!» – улыбнулся я своей погодной богине. «Блинчики с фруктовым сиропом, горячие какао и несколько кексов. Спасибо. Нежно улыбнулась она мне в ответ. Когда же девушка попробовала угощение, то счастливо зажмурилась, наслаждаясь моментом. Вкусно. Выдохнула Эрора. А какао? Тоже. Спасибо, Рейдж. Мне еще никогда такого не делали. Знаешь, я тоже захотел немного сладкого какао. Протянул я, устроившись рядом с девушкой. Проведя рукой по ее животу, я наклонился и поцеловал ее нежную грудь. Ты про, ты чертовски сладкая, мгхаха. Моя рука заползла вниз, скрывшись под одеялом. И, в общем, утро у нас было очень приятным. А чуть позже, все еще в этом же мире, я решил наконец-то выполнить просьбу своей подруги. Ранее Джин уже привела новую ученицу в школу. Девочка-подросток с необычными силами. И, довольно известная личность для меня. Должен признать, мои пространственные способности дали мне столько свободы, что я стал несколько бесцеремонным. В общем, найдя нужную комнату в особняке Ксавье, я просто прошел сквозь дверь, и стал свидетелем одновременно прекрасной, но и печальной картины. Молодая красивая девчонка, прикрыв глаза, примкнула губами к своему отражению в зеркале. В ее разуме горела обида и сожаление, подавляющая ее страстную натуру. Джин нашла Анну-Марию спустя пару месяцев после того, когда девушка впервые поцеловала парня, после чего бедолага впал в кому. Одно лишь прикосновение этой девушки может убить обычного человека, и даже при том, что это делает ее сильнее, она бы с радостью отказалась от этой силы. Ведь она была как раз в том возрасте, когда молодой девушке только сильнее хочется к кому-то прикасаться. Ее первый поцелуй был с привкусом смерти, и теперь у девушки лишь наворачивались слезы, когда она вспоминала об этом. Но, стоит отметить, она была симпатичной, стройная и красивая девчонка, страдающая от того, что не может ни к кому прикоснуться. Разве можно было просто оставить ее? Тем более, это ведь Роук. Так что, чтобы не шокировать девушку, я тихо отступил назад и постучался. Что? Кто это? Задав этот вопрос, девушка быстро поправила свою одежду и подбежала к двери, приоткрыв ее. «Привет!» Взглянул я в ее слегка покрасневшие глаза. «Ты ведь Анна-Мария, верно?» «Джин просила помочь тебе». «Да-да, впустишь к себе». Взволнованно сглотнув, девушка отступила, полностью открывая дверь. «Конечно, проходите, а вы? Мое имя Рейдж. Я иногда помогаю школе». «Красавчик!» Я едва сдержал улыбку. Молодые девчонки могут быть просто очаровательны, и девушка не знала, что я могу спокойно читать ее мысли, и внешне стараясь этого не показывать, вовсю мной любовалась. Ну, собственно, создавая себе человеческую внешность, я взял некоторые черты от Гвен, а она потрясающая красавица, так что и мое лицо получилось довольно симпатичным, что уже оценила Роук. «Для начала, Мари, ты не против, что я тебя так называю?» Девушка быстро покачала головой, пытаясь не выдать смущения. «Хорошо, меня можешь звать Рейдж. Итак, прошу, дай свою руку». Это не лучшая идея», — замялась мутантка. «Я знаю о твоих силах, не волнуйся». Напряженно вздохнув, она протянула ко мне свою ладошку и чуть не отдернула ее, когда я взял девушку за руку. «А, и ничего не произошло. В смысле, Роук не вытянула из меня жизненные силы, не превратила в обессиленную мрачную кляксу, но на то были свои причины». «Хэймэм, интересно, давай объясню. Тебе кажется, будто я прикоснулся к тебе, но это не совсем так». «Что, а как?» – удивилась Анна-Мария, продолжая держать меня за руку. Она словно наслаждалась прикосновением и не хотела его прерывать, даже сама не заметила, как неловко погладила мою руку. «Это кинетическое защитное поле, ты чувствуешь давление, тепло моей руки, но самого касания не происходит. Это как тончайшая невидимая пленка, а его прочность является динамичной характеристикой, зависимой от силы воздействия. То есть, чем сильнее тебя ударить, тем сильнее защита». Поняла девушка. «Да, легкое касание вполне можно ощутить. А вот если бы ты ударила меня кулаком, могла бы сломать себе руку, а я практически ничего не почувствовал бы. А вот как. Ладно, я могу к тебе прикасаться, условно, но это не решает твою проблему». Вздыхаю. «Дай подумать». Опасаясь действительно прикасаться к девушке, я сканировал ее всеми своими экстрасенсорными чувствами, что, все же, позволяло кое-что понять. Ее силы в поглощении энергии, что вполне очевидно, но не какой-то конкретной силы, а практически любой энергии. Жизненная сила, энергия темного измерения, биоэлектрические импульсы, Все, что есть в человеке, к которому она прикоснется, будет поглощено силами Роук. Полагаю, у нее должен быть очень необычный Ха-фактор, который позволяет ее телу абсорбировать поглощенную энергию и использовать ее. Идем. Я протянул руку девушке, а посреди комнаты открылся сияющий портал. Что? Удивилась девушка. Проведем небольшой эксперимент, но не здесь. Помимо того, что я исследовал девушку экстрасенсорным восприятием, я тянул за нити вероятности, оценивая возможные последствия различных действий. И, ее прикосновение действительно могло бы навредить мне, но не убить. Тем не менее, исследуя вероятности, я нашел способ проникнуть в тело девушки, чтобы изучить генетический фактор ее силы и получить полную картину. А что там? Девушка удивленно взглянула на лазурный берег. О, мой дом на необитаемом острове. Не волнуйся, я вовсе не хочу затащить тебя к себе для всяких развратных вещей, если только сама не захочешь. От этой фразы Мари отчаянно покраснела. Просто, мне нужно действительно тебя коснуться, и когда ты получишь часть моих сил, это может иметь весьма разрушительные последствия. Да, не волнуйся, я гораздо крепче обычных людей. И, мы прошли через портал. Первое же, что бросалось в глаза, это стильный коттедж посреди острова, который можно было без проблем увидеть с берега. Красиво, огляделась девушка. Да, потому я и выбрал это место. Ну, приступим. Только вы уверены, а если? Не волнуйся, Мари, все будет хорошо. Я все еще держал девушку за руку, и, когда защитное поле исчезло, по ее руке прошлись синие искры, впитываясь в тело девушки. У нее перехватило дыхание и, отшатнувшись, Роук взволнованно выдохнула. Но, я не отпускал ее руку. Пока она впитывала энергию тессеракта, клетки моего тела проникли через ее кожу внутрь, срастаясь с клеточной структурой самой девушки. «Че, что это?» – зазвенел голос Анны. От нее начали исходить волны, превращающие песок под нами в стекло. В воздухе замерцали вспышки молнии, и само пространство начало искажаться. «Успокойся, твои силы сейчас работают на максимум, получая столько энергии, сколько способны впитать. Жизнь обычного человека для твоих сил просто капля, моя же сила перегружает твои способности». Они никогда еще не сталкивались с таким потоком энергии. Че, что мне делать? Просто постарайся расслабиться. Сейчас твое напряжение может создать мощнейший катаклизм. Тем временем, я уже скопировал ее ДНК и, вдруг, все прекратилось. Роук перестала безумно поглощать мои силы. Но ее глаза все еще излучали пространственную энергию тессеракта, а по самому телу девушки струилась энергия. Все, удивилась девушка. Я подстроился под твою ДНК. Фактически, теперь твоя сила воспринимает меня как часть твоего собственного тела, так что, теперь мы действительно можем прикасаться друг к другу. А да, но, твои способности удивительны, ты энергетическая воришка. Что, опешила та, касанием ты крадешь чужие силы, коснувшись обычного человека, ты заберешь его жизненные силы, это сделает тебя немного выносливее на некоторое время, придаст бодрости, я знаю, но если ты прикоснешься к человеку, наделенному сверхспособностями, то также можешь перенять эти силы на время. Да знаю я, Джин уже рассказал об этом. Ну вот, потому ты и воришка. Я же не специально. Ха-ха, да, ладно, я же просто дразнюсь. Не обижайся. И, не удержавшись, я наклонился к руке девушки, поцеловав ее. Че, что ты? Засмущавшись, вздрогнула Мари, но руку не отдернула. Она была счастлива уже от того, что могла к кому-то прикоснуться. И... Честно говоря, я даже подумал о том, что можно ничего и не делать с ее силами, чтобы оставаться единственным, кто может ее коснуться без последствий. И, в конце концов, эту девчонку я тоже хотел оставить себе. Но, все же, думаю, я смогу настроить твои силы, чтобы ты могла активировать их по желанию. То есть, трепетно вздохнула девушка. Я смогу. Да, ты не будешь убивать все живое, к чему прикасаешься. Но... понадобится некоторая тренировка. К этому моменту пространственная энергия в теле девушки немного утихла. Свет в ее глазах потух, но эта сила не исчезла насовсем. Слишком много энергии камня бесконечности она впитала в себя. Хотя, я и дозировал поток, чтобы не навредить девушке. Но, полученного заряда хватит, чтобы она могла и сама совершить несколько телепортаций или открыть пару порталов. С другой стороны, если она не будет использовать эту способность, то пространственная энергия в ее теле может сохраниться достаточно долго, чтобы она адаптировалась к ней и приобрела схожие способности уже на постоянной основе. Также, стоит отметить, что энергия камня в человеческом теле трансформировалась. Это была уже не энергия самого камня, в полной мере, а ее производная форма. Я постараюсь. Отлично. Прихватив девушку за талию, я прижал ее к себе. В то же время наши руки, сцепившись в замок, начали срастаться вместе. «Че, что это?» – опешила девушка. «Все нормально, мне нужно получить доступ к твоему телу, чтобы перестроить генетический фактор твоих сил». «К телу Боже!» – вспыхнула смущением девушка. «Я же просто лакомился ее трогательными чувствами. Иначе, зачем мне все это было делать, когда я уже мог начать корректировку ее генетику?» А так, вскоре в ее механизм поглощения был добавлен катализатор трансформации, для которого я использовал уже знакомый способ телепатического контроля. Похожим образом свои силы контролируют циклоп и Джубили. И если со зверем этот фокус не сработал бы, то Анна Мари была предрасположена к любым типам энергетических манипуляций, в том числе и к проецированию телепатических сил. Адаптация займет некоторое время, так что, пока не спеши приставать к мальчикам, заметил я. Да я бы не, ох, будто я не знаю, что у вас девчонок на уме. Если так хочется, можешь приставать ко мне, пока не овладеешь своими силами, я не против. А можно, то есть, я даже не собиралась. Как скажешь, кстати, ты переняла у меня силу телепортации, так что, не удивляйся, если вдруг случайно переместишься куда-нибудь, я пока буду приглядывать за тобой. И если что, не бойся, я смогу тебя найти и вернуть обратно. Да-да, спасибо вам, опустила глаза девушка. Ладно, а пока не хочешь со мной пообедать, а? Пошли, похвастаюсь своим новым домом, и приготовлю тебе что-нибудь. В доме жена ждала, Арра. Да, она все еще была здесь. И, неужели я не боялся, что возможный выброс энергии тессеракта может навредить ей? А еще, разве не могли некие заинтересованные силы отследить изучение энергии камня бесконечности и найти это место? Ну, как бы, я уже говорил, что защитил свой дом передовыми технологиями более развитого мира. Защитный экран способен выдержать всплеск энергии камня, хотя, если бы это был фиолетовый камень силы, то тут еще не все однозначно. И также маскировочное поле скрыло излучение тессеракта. А самое забавное в том, что защитные системы моего логова под завязку запитаны энергией самого тессеракта. Ирония же, сила камня бесконечности скрывает от обнаружения силу камня бесконечности. Любимый, у нас гости, протянула гроза. Привет, Анна Мари. Арра, удивилась моя гостья. Ты тут, че что? Она моя девушка. Я как раз предложил ей переехать жить ко мне, пояснил я. Вводить милую Роуг в заблуждение, будто я совсем свободен, в мои намерения не входило. Если она и согласится на отношения, я не хочу, чтобы между нами оставался такой обман. Переехать? Да, жить вместе. А ты? Мари взглянула на грозу. Согласилась. Кивнула темнокожая богиня. Ну, может, фактически она не совсем богиня, но я уже ставлю ее выше большинства местных божеств. По крайней мере, для меня она значит гораздо больше, чем какие-нибудь там асгарцы. Тем временем, Мари грустно вздохнула, опустив взгляд. Ей стало стыдно и грустно от того, что понравившийся ей парень вдруг оказался занят другой девушкой. Хэймэм, Арра. Да, а ты не против, если я приглашу сюда Джубили и Азимут? Гроза беспечно пожала плечами. Это странно, но я не против, улыбнулась она. А, что? Опешила Мари. Джубили, Азимут, а зачем? Так, они тоже мои девушки. Теперь уже я пожал плечами. Рока шарашенно раскрыла рот, и я спокойно, даже как-то лениво, достал свой смартфон, чтобы сделать фотографию. К слову, это уже был не тот телефон, на который я делал снимки шокированного Роджерса. Новая модель из мира 13, гораздо более продвинутая. Квантовый процессор обеспечивает превосходящую вычислительную мощность, что на голову выше любого суперкомпьютера этого мира, что носит номер 66. Ну и пространственная объемная камера позволяет создавать не просто фотографии, а высоко детализированные трехмерные проекции. Ладно, сейчас я вам что-нибудь приготовлю. Подожди, опомнилась Роук. Что, ты сейчас фотку сделал? Покажи, я же была не готова. Наверняка получилось некрасиво. В умилении я поднял брови домиком. Милашка. И, не сдержавшись, обнял девушку. В этом же весь смысл. Ты от пути. Запнулась на слове Мари. Не путю. Тем более, что я чувствовал, что ей безумно нравится, когда ее обнимают. Девушка была готова растаять в моих руках и только для вида возмущалась, стесняясь Рара. Сама же девочка-аватар Бури тоже умиленно улыбалась. И, может быть, она была бы не так благожелательна, если бы не наше слияние, которое позволяло девушке ощущать отголоски моих собственных чувств. А так, поведение Роукли ей казалось крайне умилительным. И, да, смотри, ты тут просто прелесть. Продолжая обнимать девушку, показываю ей снимок ее собственного ошарашенного лица. Я выгляжу глупо, не спорю, удали, ни за что. Теперь это одно из сокровищ моей коллекции. А, что за коллекция? Мне нравится эпатировать людей и делать фотографии их ошарашенных лиц. Смотри, у меня тут есть Капитан Америка. Что? Выпучила глаза Роук. Даже Эрора подобралась и, подобравшись ближе, заглянула в мое телефон через мое плечо. Хе-ха-ха, неплохая коллекция, верно, это точно. Капитан, ну да, видишь же, он даже в том же костюме. А вот здесь есть фото его щита. А может, это косплеер? Обижаешь. Зачем мне фото какого-то косплеера? Оригинал чистой воды. Но он же мертв. Недавно откопал во льдах Антарктиды и оживил. МММ, любимый, ты обещал приготовить обед. Напомнила гроза. Да, точно, сейчас сделаем. Я могу тебе помочь. ХММ, ты точно сокровище, Арара. Конечно, давай сделаем это вместе. Добравшись же до кухни, я отпустил Мари, отчего девчонка разочарованно вздохнула. Так, значит, Рейдж решил твою проблему, обратила на нее внимание гроза. Ну это частично, замялась девочка. Я подкорректировал ее способности, она сможет сама активировать их или отключить, но ей нужна практика. А сейчас только я один могу к ней прикоснуться без последствий. О, так что, даже если тебе очень хочется, не спеши ее тискать, я не планировала. Подняла руки Арара, хотя, эй, возмущенно пискнула Роук. Да, прости, что так бесцеремонно тебя трогаю. Повинился я перед девушкой. Если тебе неприятно, только скажи, и я перестану.